Как-то раз пришлось мне ехать поздно ночью из деревни до дома. Деревня-то находилась в часах в двух езды от дома, не очень далеко. Путь лежит сначала через проселочную дорогу, потом въезд на трассу и поломанный указатель. Ехал я по проселочной дороге. Машина вся трясется. Еду и вижу, что вдалеке что-то мелькнуло между двух деревьев. Ну, подумал, показалось, с кем не бывает. Еду дальше. Тут должен быть поворот, знакомый указатель. И вот я выехал на трассу. Разумеется, ни одной машины не видно, ни единой души. Проехал я минут пять, и тут увидел вот такую картину. По обочине шагает мужик, спиной ко мне, а за ним девушка. Я уж очень удивился, что в такой-то час, время было уже час ночи, увижу людей. Идут, причем так, как будто на замедленной съемке. Присмотрелся. Вижу, что девушка молодая, одета в какую-то оборванную белую рубашку и запачканные шорты. На ногах ничего нет. Мужик был какой-то слишком худой, как скелет ходячий, лет 50 на вид. Одет в шапку и потрепанную рубаху. Я подумал, может, людям помощь нужна, заблудились или в аварию попали. Но решил все-таки остановиться и спросить, что случилось. Подогнал поближе свою машину и остановился. Они никакой реакции. Я им крикнул, мол, подвезти. Они опять никакой реакции. Так и идут медленно, спиной ко мне. Вышел я из машины и решил еще раз переспросить, может, не слышат. Подбежал, взял за плечо ту девицу. Она остановилась. И мужик тоже остановился. 5 секунд постояла, а потом обернулась. И тут я увидел такое, отчего у меня волосы дыбом стали. Это был вовсе не человек. Это было очень отдаленно похожее на человека существо. Голова этой твари повернулась на все 180 градусов, и передо мной появилось изуродованное до основания лицо. Волосы были выбриты, а лицо покрывали какие-то огромные волдыри. Вместо глаз были пустые кровоточащие глазницы, губ не было. Был виден только ряд острых зубов. На секунду я замер, а потом понял, что моя рука еще находится на плече этого существа. Я как ошпаренный убрал руку и побежал прочь к машине. Пока я бежал, я слышал, как хохочет тот мужик. Хохотал, как душевнобольной, во все горло. Я открыл дверь машины и со всей силы нажал на педаль. Мне не хотелось смотреть назад. Я не хотел знать, гонятся они за мной или нет. Мне просто хотелось давить на газ и не останавливаться. Так я и прогнал полпути. Потом я решил сбавить скорость и посмотреть в окно заднего вида. Я посмотрел. Сзади меня была только пустынная дорога. Я вздохнул с облегчением. Вскоре выехал на городскую дорогу, где уже были люди, и я почувствовал еще большее облегчение и попытался забыть тот случай. Доехал домой, припарковал машину и зашел в дом. Когда я поднимался на второй этаж, я услышал сигнализацию машины, именно моей машины. И я понял, что это было. Это были они. Они все-таки догнали меня.